Моя история покажется слишком простой для людей. Возможно, но как и в прошлом, не было сдвигов по теме. Так же застой и теперь. Эта проблема покажется ближе для тех, кто порядком взрослей. Это тема потерь, тема алчных идей, тема фальшивых друзей. Словно веревки вьют из тебя. Ты не верил, думал, а вдруг из тебя. В данном время не может стать другом змея. Но нет, теперь трудно с доверием. Тебе на слово верю я. Ведь то же самое чувствовал, когда знал правду. Выслушивал ложь, это кощунственно. Я не хочу вспоминать это, так что хорош. И как можно говорить о том, чтобы быть заодно. Твоя жизнь заодно, мое смешное кино. Да я поддался влиянию, вышел из состояния. Но мои друзья отчаянно пытались помочь, вернуть мне обладание. Я гнал мысли прочь, но это словно задание. Понять, кто мне желает зла, и я боялся не смочь. Я один в своем мире грез. Верю в то, что люди, помогая, помогут всерьез. Бескорыстно, не играя в монополистов, услуг без идей и наживы, тебя ко столу пригласят в свой маленький дружеский круг. Я один в своем мире грез. Верю в то, что люди, помогая, помогут всерьез. Бескорыстно, не играя в монополистов, услуг без идей и наживы, тебя ко столу пригласят в свой маленький дружеский круг. Я поистине глуп, раз верю, что люди меняются к лучшему. Наивен, признаюсь, но я альтруист, нашедший в людях отдушину. Мне не раз говорила подруга о том, что они подкинут мне дюжины попросту глупых проблем и забот. Однако я верил, что нужен им. Раз так, то приходится быть начеку всегда. Мастак, тот, у кого под маской не видно лица, как ты не отрицай. Но личина не спрячет глаза под лица. Сколько раз говорил себе, хватит. Надо показать им, что для них я неприятен. Чтобы быть среди братьев и сестер, недостаточно этих ложных объятий. Но нет, на одни и те же грабли снова тонул бумажный корабль. А я строил иллюзии, не жёг мосты, сводил. Думал, что так же просты и все, кто был со мной рядом. И я верил каждому взгляду их. Напрасно старался не слушать других, но теперь излагаю всю правду в стих. Я один в своем мире грез. Верю в то, что люди, помогая, помогут всерьез. Бескорыстно, не играя в монополистов, услуг без идей и наживы, тебя ко столу пригласят в свой маленький дружеский круг. Я один в своем мире грез. Верю в то, что люди, помогая, помогут всерьез. Бескорыстно, не играя в монополистов, услуг без идей и наживы, тебя ко столу пригласят в свой маленький дружеский круг. Эти люди среди нас, иначе если ты не такой, как они, ты попадешь в их ловушку. Так что будь осторожен.